Что с вами? Я сейчас позову доктора. Мне знаком здесь один доктор. Где вы живете? На Васильевском острове, вместо линии. Вы живете на Васильевской? Он умер. Квартиру его отыскали. Покойник был из иностранцев, но русский поданный. Еремия Смит, 78 лет от роду. Однако он жил не на Васильевском острове, а в двух шагах от того места, где умер, в доме купца Клугина под самой крышей. А зачем же старик, умирая, говорил про шестую линию и про Васильевский остров? Не в бреду ли? Я осмотрел опустевшую квартиру Смита. Она мне понравилась. И дней через 5 после смерти старика я переехал на его квартиру. В это утро я сидел за столом и писал свой роман. И вдруг мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу умершего Смита. Он тихо войдет, уставится на меня своими мутными глазами. Стоит только мне обернуться. А? Кто это? Где дедушка? На пороге стояло какое-то странное существо. Это была девочка, лет 12 или 13, худая, бледная. Левой рукой она придерживала у груди старый дырек. Одежду на ней вполне можно было бы назвать рубищем. Густые черные волосы были неприглажены и всклочены. Где дедушка? Где? Твой дедушка? Да ведь он уже умер. Ох, прости, прости меня. Прости меня, девочка, прости, дитя мое. Я так вдруг объявил тебя, а может быть, это еще и не то. Бедненькая, а? Подожди, кого ты ищешь? Старика, который здесь жил? Да. Его фамилия была Смит? Да. Ну да. Ну да, так это он и умер. Да только ты не печалься, голубчик мой. А что ж ты не приходила? Он умер вдруг. Ты его внучка? Постой, куда же ты? Азорка тоже умер. Да, да, и Азорка тоже умер. Ну послушай, чего ж ты боишься? Ну да, я так испугал тебя, я виноват. А дедушка, когда умирал, говорила тебе... У меня и книги остались, верно, твои? Как тебя зовут? А где ты живешь? А он говорил, что в шестой линии. Нет, нет, не надо, не надо, не ходите за мной. Да куда же ты? Ради бога, не ходите за мной. Ну куда ж ты? Постой, постой. Я схватил шляпу, пальто и выбежал на улицу. Убежала. Старик Хменев? Куда он ходил? Уж не к Наташе ли? Николай Сергеевич! Ну что, Ваня, что, куда шел, а? А я вот вышел, дела, здоров ли. Да ты теперь-то к нам или нет? Может быть, я помешал тебе? Нет, что вы, нет, я именно шел к Анне Андреевне. Вот это хорошо. Да, это хорошо. Да. Ну что ж ты давно не был, Ваня, уж не хворал ли? А? Да эта история со Смитом стоила мне больших хлопот. Когда квартиру его отыскали, денег не нашлось ни копейки, даже не было другой перемены белья, чтобы его похоронить. Я слышал, ты у него поселился, не сыро ли? Ну, за 6 рублей в месяц нельзя достать лучше. Вот она, твоя литература, Ваня. Довела до чердака, доведет и до кладбища. Да, а что, Белинский все критику пишет, да? Белинский? Умер давно. В чехотке, я вам, кажется, говорил про это. Ах, да, умер, да, я так и следовал. Что же, оставил что-нибудь жене, детям? Нет, ничего не оставил. Вот, все они таковы, люди-то сердцем. Симпатичные-то твои, только умеют что сирот размножать. Я смотреть не могу, как эти маленькие невинные создания дрогнут от холода на улице. Много, Ваня, много на свете не княжеских детей. Слушай, Ваня, я обещал Анне Андреевне, то есть, ну, обещал ей, ну, мы согласились вместе с Анной Андреевной взять сиротку какую-нибудь на воспитание. Понимаешь, ну, маленькую, бедную, в дом совсем. Анна Андреевна что-то против этого стала возражать. Так ты поговори с ней, как бы, с своей стороны. Урезонь ее, понимаешь? Да нет, мне что, девочка, она и не нужна вовсе. Так, разве только что голос что-нибудь детский слышите. А, по правде сказать, я для старухи делаю. Ей же веселее будет, чем с одним со мной. Ну, что ты смотришь, Ваня? Ну, что ты смотришь? Ну, вот мы и пришли. Заходи, а то Анна Андреевна нас заждалась. Заходи, заходи, Ваня. Фу, я промок. Я пойду к себе, ты тут посиди. Вот с ним история случилась с квартиры. Расскажи-ка ей. А я сейчас ворочусь. Вот он какой. По ночам плачет. Сама слышала. А наружу крепится. Гордость его обуяла. О, батюшка Иван Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна Андреевна. Рассказывай поскорей. Куда он ходил? Не знаю, я у вас хотел спросить. Ведь я его теперь ни о чем не смею расспрашивать. Ну, как думаю, к ней пошел. Да что же вы молчите? Говорите, батюшка, что там еще случилось? Ну? Что же оставляет злодей-то Наташу? Положение критическое. Отец Алёша и слышать ничего не хочет. Строго взялся за Алёшу. Но важнее всего то, что Алёша, кажется, и сам не прочь от невесты. И слышно, что даже влюбился в неё. Вот Наташа прислала мне записку, просит прийти к ней. Иди, батюшка, иди, непременно иди. Бесхарактерный Алёша мальчишка. Бесхарактерный и жестокосердый. И что он в новой-то нашел, удивляюсь. Ну, ясно, Анна Андреевна, что это невеста очаровательная девушка. Да и Наталья Николаевна про нее тоже говорила. А ты не верь. Что за очаровательная? А что Наташа ее хвалит, так это она по благородству души делает. Не умеет удержать его, все ему прощает, а сама страдает. Смирил бы хоть мой-то себя, простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла бы я ее, посмотрела бы на нее. Похудела она. Похудела, Анна Андреевна. Голубчик мой. О, сколько раз я заикалась говорить ему издалека, чтоб простил. А у самой сердце так и замирает. Рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем. Так вот и боюсь, чтоб проклятие не наложил. Так и живу. Каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно. Тоже выдумал. Очаровательная. Какая очаровательная? Говорят, у нее 3 миллиона. Князь-то и смекнул. Вот бы Алешу женить. Не промах. Вот что тут. Денежки. Миллионы. А то, что очаровательная. Богатством только и взяла перед нами. Всем известно, князь жестокосердый, жадная душа. В иезуиты, говорят, записался тайно. Правда ли это? Глупый слух. Батюшки, мало было одних бед, так, видно, не вся чаша выпита. Помнишь, голубчик, или не помнишь, был у меня медальончик в золото оправленный, а в нем портрет Наташечки в детских летах. Так вот, батюшка, я после ужасов-то наших тогдашних медальончик из шкатулки и вынула, да на грудь себе и повесила на шнурке, чтоб мой не увидал. Только хватит вчера утром, а медальона и нет. Только шнурочек болтается. Так и замерла. Наверное, думаю, в постели обронила. Все перерыла. Нет. Ну, если он на что тогда будет? Анна Андреевна, говорил он мне, что будто вы оба надумались и согласились взять бедную девочку, сиротку, на воспитание. Правда ли это? И не думала, батюшка, и не думала. И никакой сиротки не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что же это значит, батюшка, что он сиротку-то выдумал? Мне в утешение, что ли, на мои слезы глядя? Альштоб родную дочь даже совсем из воспоминаний изгнать, да к другому детищу привязаться. После, батюшка, после. Ну что за самовар? Неужели до сих пор не могли подать? Несу, батюшка, несу. Обидно, Ваня, когда промокнешь, а тут тебе и эту чай не хотят приготовить. Ваня, поди сюда, Ваня. Слушай, говорила тебе про мой процесс с князем. Ну что ж, меня совсем осуждают. Я ж доказательств здесь нет. Бумаг нужных нет, справки не верны. Выходит, а что ж, чем скорее, тем лучше. Под лицом меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть. Ну, вот и самовар.